Глава 14. «Ты рехнулась? Какого черта ты несешь?» Я таращусь на Нину, широко раскрыв глаза. «Да-да, милый!» Она приближается, трогает его за плечо. «Это ненормальная ворвалась, словно тайфун! Начала орать, истерить и угрожать мне!» «Что?» У меня кончается терпение. Я надвигаюсь на мать, а она торжествующе улыбается. И вижу эту гнилую улыбку только я. «Идем со мной!» Миша берет меня за руку, наплевав на стенания матери, и выводит на улицу. Плотно закрывает за нами дверь. Краем глаза улавливаю Нину. Не уходит, наблюдает. «Когда ты приехала, она уже была тут?» — спрашивает в лоб. «Да, я хотела поговорить с тобой, но услышала ее разговор». «Ты слышала, о чем она говорила?» Я согласно кивнула. Миша бросил взгляд на дверь и повел меня по веранде к углу дома. «Рассказывай». Она упомянула ментов и мою квартиру и... «Стоп!» Миша потер щетинистый подбородок. «Ты в этом уверена?» «Да, со слухом у меня все в порядке». «Ну и отлично». «В каком смысле? Ты о Нине или обо мне?» Осматривает меня с привычной некогда нежностью, а я ежусь от такого взгляда. «Теперь ты будешь в безопасности, я гарантирую». «Да что происходит, Миш? Почему возле моего дома снова эти амбалы? И зачем полиция?» «У меня есть друг в органах. Он мне иногда помогает. За отдельную плату, конечно. Я обратился к нему после того, как увидел ушлепков у твоего подъезда. И тебя». «Не верю своим ушам. Надеюсь, они больше не вернутся после сегодняшнего?» «Нет. Им дали понять, что к чему». «А Нина?» «Я поняла, что она говорила с одним из амбалов и требовала от него, чтобы они меня хорошенько запугали». «Может, тебе вернуться домой? Здесь ты под защитой». «Чьей? Твоей?» «Думаю, я и замыкаюсь в себе еще сильнее». Миша склоняет голову на бок. Синие глаза слишком глубоко лезут в душу. «То есть к тебе?» — моргает. «Нет, я не могу. Между нами все кончено». «Тебя нервирует она?» — показывает рукой на дом, в котором находится моя мать. «И она, и то, какими мы стали. Доверие утрачено, счастье разбито. Кругом секреты, интриги. Я так не хочу». Ни слова не отвечает, только пожирает меня глазами. Через минуту шагает к двери и выволакивает из дома мою мать. Она уже успела нацепить норковую шубу и взять сумку на длинном ремешке. «Отпусти!» — верещит громко. «Отпусти меня, Мишенька!» Я стою, не двигаясь, а Миша волочит Нину по расчищенной дорожке к воротам. В какой-то момент она выкручивается и бежит обратно. И сходу выкрикивает мне. «У вас ничего не получится! Вы не будете вместе! Никогда! Я не позволю!» «Тебе надо лечиться», — говорю спокойно. «Дура! Безмозглая коза! Вместо того, чтобы устраивать свою личную жизнь, я занималась тобой и твоими проблемами! Все лучшие годы на тебя потратила, черт возьми! Хватит! Пришло мое время! Мое!» Миша обхватывает ее за талию и несет против воли куда подальше. Она брыкается, легается ногами и таранит каблуками бетонную плитку. Я отмираю, спускаюсь по ступенькам и бегу за ними. Не знаю, на кой черт. Будто хочу получить еще один удар прямо в сердце. Мало же мне до этого было. «Успокойся, Нина!» — гаркает на нее Миша и открывает водительскую дверь ее элитного авто. И как я не замечаю, что она припаркована неподалеку. Видимо, выйдя из такси, я сразу впадаю в легкий транс. «Уезжай, поговорим, когда нервы в норму приведешь». «Я больше не собираюсь с тобой трепаться, Лаверин! Достаточно с меня унижений!» Миша что-то еще ей говорит, но уже шепотом. Мои возможности не настолько развиты. И хорошо. Мне интересны их тайны. Я просто хочу тишины и спокойствия. А бежала за ними зачем тогда? Нина права, дура я. В очередной раз сама себе сердце рву. Быстро вытаскиваю телефон и пытаюсь вызвать машину. Но, увы, поблизости ни одной. Придется ждать 15 минут. А это вечность в нынешней ситуации. Ладно, все-таки делаю заказ и немного выдыхаю. Совсем немного. Ведь Миша возвращается, проводив Нину. Та с ревом уезжает прочь. Я вызвала такси. Заключаю, едва Миша открывает рот. Скоро уеду. Я могу тебя отвезти. Заодно встречусь с другом из органов. Нет, хмурюсь, не надо. Марин! Кладет тяжелые ладони на мои опущенные плечи. «Мне важно знать, что тебе ничего не угрожает, что ты ни в чем не нуждаешься. Почему отвергаешь мои попытки быть... мужем? Хорошим парнем?» Задираю брови. «Это все в прошлом, Миш. Я же говорю, мы стали другими. Вроде те же и в то же время совсем незнакомые. Он разминает мои плечи и плавно подбирается к шее. Большие пальцы забираются под шарф. На секундочку я теряюсь от приятных ощущений, а потом прихожу в себя и обхватываю его крепкие запястья. Прекрати, это лишнее. Телефон пикает. Отхожу от Миши, гляжу в экран. Машина будет раньше, уже через 5 минут. «Мне не хватает тебя», — басит его низкий голос рядом. Я поднимаю глаза и вижу его так близко, что земля из-под ног уходит. Тошнота опять подкрадывается. «Миш, ты лучшее, что было со мной. Я никогда не считал нашу разницу в возрасте дурной или неприемлемой. Я просто влюбился, и все. И любому бы заткнул глотку, если бы он посмел сказать, что мы не пара. Любому, Мариш. Но есть обстоятельства, которые выше всего этого. И ты не можешь мне о них сказать? Не можешь признаться в том, что не просто так крутишь роман с моей матерью? Нет никакого романа. Нет отношений. Тогда что? Что, Миш? Почему столько секретов и тайн? Просто знай, что я тебя люблю. Касается моей щеки. За воротами раздается автомобильный сигнал. Такси. Когда соизволишь рассказать мне правду, тогда и приезжай. А до этого момента, прошу тебя, не показывайся. Задыхаясь от всплеска эмоций и борясь с неуемной тошнотой, ухожу. Сажусь в такси и отворачиваюсь, чтобы не видеть, как удаляюсь от семейного гнездышка.